От казачества сотник Дальчевский. Ну, и я с ними. Тогда еще был диаконом. Как бы от свободного духовенства. Был и от учителей, от ссыльных трое. Ротатор имели, тайные собрания проводили, протоколы писали, рукописный журнал выпускали. Все честь по форме. Чтобы выявить из молодежи гнилые души и обезвредить их. Это была большая акция. Сергей Сергеевич удостоен был награды правительства. А что если вам, господин капитан, провести такую акцию сейчас? Для видимости подпольная, а для политического отдела открытые карты всех подрывных сил. Вы с этим шли к подполковнику? Непременно напомнил бы, да не успел. Торопился он на автомобиле на вокзал. Я и присел отдохнуть. А тут и вы подъехали, слава богу. «Прошу вас», — сказал капитан, открывая дверь кабинета. «Протодьякона надо вытрясти до конца, и так, чтобы он впредь не сотрудничал с Каргополовым. Это опасный тип», — решил Ухоздвигов. «Много вы раскрыли преступников через клуб?» Протодьякон, присаживаясь на стул, усмехнулся. «Разве один клуб был у нас? Имелись девицы при заведении мадам Маньчжурской, и флигель особо держали для щепетильных интеллигентов. При гарнизоне создали три клуба, два солдатских, один для офицеров. Секты были для разных верований, и мне довелось позднее быть в секте хлыстов». «Мерзостная», — поморщился протодьякон. «Из одного гарнизона взято было более 500 солдат и младших офицеров после мятежа. Советы ведь вспухли в Красноярске с рабочими дружинами. Горячо было?» «Ох, горячо!» — содрогался от воспоминаний слуга Господний. «Вспухли, да лопнули. А вы такой же бравый, Кирилл Иннокентьевич!» Капитан сухо обрезал. «Прошу не забываться. Я, кажется, не сотрудничал в ваших жандармских клубах». Протодьякон невозмутимо заметил. «В те годы вы были мальчишка. Какое сотрудничество! А вот в прошлом году бывали в таком клубе клиентом. Где, а? Вспомните?» «Нечего вспоминать. Не терплю вранья». «Но не мне врать, господин капитан», — отмахнулся протодьякон, прихорашивая козлиную бородку. «Разве не были в доме Коврикина? Это Шурин мой. А дом и был тем самым клубом. И о том не знал даже сам Ковригин. Начальником отдела был Сергей Сергеевич, а я — глаза и уши и голова того дома. Много мы выявили субъектов через дом Ковригина, да никого не взяли. Большевики оседлали. Они без рассуждений, шаг вправо, шаг влево, с Богом или к чертям. Аминь. Вот эту твердость надо перенять у них, чтобы вырубить их самих под корешки, а вершки сами засохнут». Противный смех протодьякона коробил капитана, но он терпел. «Анечку-то помните?» — вернул протодьякон, сладострастно облизнув губы. «Красавица, каких в городе поискать! Стихи писали ей, ухаживали, и мне думалось, женитесь, хотя она и была гимназисткой выпускного класса. А потом вдруг Кирилл Иннокентьевич венчается с любовью Васильевны Шубиной. Никак того не ждал. А ведь Анечка-то цветок, цветок, непостижимая удалась красавица». Капитан знал тщедушного Шурина Ковригина Сидора Макаровича. Таким он и был, ввинчивающимся, лезущим в душу, выпрашивающим гривенники или пятиалтынные на шкалик. И капитан считал его просто пьянчушкой, зряшным отпетым человеком. Ну и ну. Как тесен мир людей, если в одном доме живут люди и сволочи рядом с ними. «Что ж, учту ваши пожелания, Сидор Макарович», — трудно проговорил капитан, преодолевая отвращение к тщедушному и пакостному жителю земли. «Вы свободны». «Вот и имя вспомнили. Молодость, она с секретом, вроде забыл,